«А ты, братец, все такой же, разве что морщин прибавилось», — усмехнулся Изуна. «Хотя для покойника выглядишь неплохо». Пересекая город, Мадар окинул взглядом панораму внизу, улицы, пульсирующие световыми артериями, парящие сады с кристаллическими деревьями, разумные существа всех форм и расцветок. Но взгляд неизменно возвращался к брату, легко скользящему по футуристическим карнизам. 7 лет в новом мире, а язык все такой же острый. Кто-то же должен говорить тебе правду, пожал плечами Изуна. Особенно теперь, когда ты больше не самый могущественный Учиха в этой вселенной. В тоне звучала знакомая дерзость, та самая братская насмешка, которую Мадара помнил с детства. Словно и не было между ними смертей, предательств и разрушенных миров. Для Изуна и Рин гравитационные лифты и летающие платформы оказались излишеством. Искусство Шиноби сделало для них этот футуристический город гигантским полигоном для тренировок. Обито держался позади, намеренно сохраняя дистанцию. Рин оглядывалась, будто опасаясь его исчезновения. В глазах застыли невысказанные вопросы, от которых внутри все сжималось. Торговый квартал встретил калейдоскопом голограмм, многоязычным гомоном и ароматами галактической кухни. Между прилавками сновали существа всех мыслимых форм, одни парили в воздухе, другие передвигались на множестве конечностей, третьи текли подобно живому металлу. «Госпожа Рин», — окликнул зычный голос. Высокий краснокожий торговец с татуировками поднял руку. «У меня новые нейростимуляторы Скрилара. Вас точно заинтересуют. Прости, Зиктар, не сегодня. Важное дело. А, понимаю, понимаю». Торговец раскатисто рассмеялся. «Как обычно, галактика в опасности, и только вы можете спасти положение», — Обито отметил странность. Краснокожий говорил на чужом языке, но Рин отвечала на их родном. За ушами каждого поблескивало небольшое устройство, вероятно, местный переводчик. «Еще одна деталь для будущих вопросов. Мистер Изуна», — раздался новый голос. Гуманоид с серебристой кожей протягивал светящийся голубым контейнер. «Ваш заказ готов». Изуна ловко подхватил емкость. «Спасибо, Сейликс. Деньги уже на счету». Мадара наблюдал за братом. Тот двигался среди хаоса с уверенностью старожила. В движениях читалось полное освоение местных технологий, в голосе звучали интонации опытного торговца информацией. Они свернули в тихий переулок, где поток прохожих редел. Здесь преобладали существа опасного вида, наемники, контрабандисты, торговцы оружием. При виде Рины и Изуны даже они почтительно расступались. Некоторые касались головных уборов в знак приветствия. 7 лет достаточно для создания репутации, заметил Изуна, уловив интерес брата. Особенно, если знаешь правильных людей и берешься за правильные заказы. И какую репутацию вы заработали? Надежных исполнителей, ответила Рин, не оборачиваясь. Беремся за сложные, но легальные контракты. Никакого терроризма, работорговли или наркотиков. В галактике хватает способов заработать, не морая руки. Переулок вывел к докам, громадным конструкциям, парящим над землей. Между ними сновали корабли всех размеров, от одноместных капсул до массивных грузовых судов. Изуна направился к дальнему доку, где в полутьме вырисовывались очертания среднего корабля. «Это призрачный клинок». В голосе Изуны проскользнула гордость. «Наш дом в последние 5 лет». Корабль напоминал гибрид хищной птицы с древним мечом, обтекаемый корпус, изогнутые крылья, заостренный нос. Черное покрытие с серебристыми прожилками придавало сходство с клинком из звездного металла. Рин приложила ладонь к сканеру. Панель замерцала, считывая не только отпечаток, но и структуру чакры. «Добро пожаловать, доктор Нахара», — произнес мелодичный голос. «Обнаружены дополнительные биометрические сигнатуры. Требуется подтверждение доступа». «Подтверждаю, эхо. Запиши как гостей высшего приоритета, как пожелаете, доктор». «Сканирование показывает схожие энергетические паттерны с вашими капитана Учихи. Весьма необычно». Трап медленно опустился, открывая путь внутрь. Тусклое освещение постепенно усилилось, обрисовывая контуры главного шлюза. «Прошу». Изуна жестом пригласил внутрь. «Добро пожаловать в наш дом». Главный коридор корабля был обрамлен полупрозрачными панелями, за которыми пульсировали схемы систем, потоки данных и показатели жизнеобеспечения. Все это создавало впечатление пребывания внутри живого организма. Центральный отсек впереди. Изуна указал направление. Слева медицинский блок, справа технический. Жилые помещения наверху. Обито наблюдал за Рин. Пальцы скользили по панелям управления с той же уверенностью, с какой когда-то складывали печати медицинских техник. В каждом движении читалась абсолютная уверенность в новой жизни, ставшей такой же естественной, как некогда Коноха. Центральный отсек поражал масштабами. В просторном помещении с высоким потолком доминировала объемная карта галактики, россыпь звезд и туманностей, медленно вращающиеся в пространстве. «Компьютер, активировать протокол дезинфекции», — скомандовал Эрин. Воздух наполнился мягким биолюминесцентным сиянием. «Стандартная процедура», — пояснила Эрин, заметив вопросительные взгляды. «В космопорте можно подхватить вирусы, смертельные для некоторых рас». Мадара следил за действиями брата, отдающего команды на незнакомом языке. Каждый жест, точный, выверенный, без суеты. Словно тот всю жизнь управлял космическими кораблями, а не сражался на полях древних войн. Рин провела их в медицинский отсек, напоминавший операционную будущего. Здесь проходит основная часть работы. Стены были увешаны непонятными приборами. Голографические дисплеи транслировали данные на нескольких языках. На рабочем столе поблескивали инструменты, похожие на привычные медицинские, но излучавшие странное внутреннее свечение. Пора передохнуть. Изуна провел их в просторное помещение с панорамным видом на космопорт и закатное солнце. Мягкое освещение создавало почти домашний уют, нарушаемый лишь голографическими экранами с данными на стенах. Изуна подошел к встроенному бару. Панель в стене бесшумно отъехала в сторону, открывая коллекцию бутылок разных форм и размеров. Ксандерский бренди. Выдержка в полях квантовых флуктуаций. Не понимаю принцип, но вкус безупречный. Рин опустилась в кресло. Обито отметил изменившуюся грацию движений. Мадар остался у окна, приняв бокал, но не притрагиваясь к напитку. 7 лет, произнес Изуна, разглядывая мерцающую жидкость. 7 лет с момента нашего воскрешения. И все это время не давал покоя вопрос, почему, он перевел взгляд на Мадару. Почему не сразу вас обоих? В наступившей тишине Рин подалась вперед, не отрывая глаз от Обито. Все эти годы я думала, после обвала, как ты выжил? Почему не вернулся? Обито почувствовал, как сжимается горло. Образ умиравшей от чужой руки Рин вспыхнул в сознании. Сейчас это не важно. Голос Обито звучал ровно, хотя каждое слово давалось с трудом. Важнее то, что предстоит сделать. Неважно, Изуна поставил бокал. В голосе зазвенела сталь. Божество возвращает к жизни моего брата и друга детства Рин. И это, неважно, Рин коснулась руки успокаивающим жестом. Изуна прав. Что-то здесь не сходится. Он рассказал так мало. Взгляд переместился с Обито на Мадару. Почему именно вы? Почему сейчас? Мадар отвернулся от окна. В багровом свете заката силуэт казался высеченным из камня. Потому что мы уже потеряли все, что можно было потерять. Каждое слово несло тяжесть прожитых лет. И теперь есть шанс все исправить. Камни бесконечности. Опять уходишь от ответа, брат, перебил Изуна. Как и раньше, когда дело касалось действительно важного. Рин молчала, но ее взгляд, мягко скользивший по шрамам на правой половине лица Обито, говорил больше любых слов. Каждая отметина вызывала в ней острое желание прикоснуться, исцелить, привычка медика, всегда стремившегося залечить любую рану. Сколько раз в детстве она обрабатывала его ссадины после тренировок, а теперь эти глубокие шрамы говорили о чем-то куда более серьезном, об испытаниях, через которые он прошел один. Ее взгляд медленно поднялся к глазам, пытаясь отыскать в них того неуклюжего, но искреннего мальчишку, вечно опаздывавшего и мечтавшего стать Хокаге. Что-то неуловимо изменилось в этих глазах, появилась какая-то новая глубина, словно за эти годы он увидел то, что навсегда изменило его взгляд на мир. Не тьма или зло, просто что-то, чего она пока не могла понять. Когда Обито, наконец, встретился с ней взглядом, Рин невольно отвела глаза. Не из страха или отторжения, скорее, от внезапного осознания, насколько мало она знала о том, через что он прошел за эти годы. Сколько невысказанных историй таилось за этим изменившимся взглядом. «Возможно, — медленно произнесла Рин, — нам всем нужно время. Слишком многое произошло, слишком многое изменилось». Обито уловил в ее взгляде отблеск прежней нежности, той, что когда-то была спасением и проклятием. «Да», — эхом отозвался он, — «слишком многое». Изуна откинулся в кресле, отбивая неровный ритм по подлокотнику. «Раз вы оба решили играть в молчанку», — Изуна поднял бокал, — «за воссоединение и за тайны, которые рано или поздно откроются». Мадара сделал первый глоток, лицо оставалось непроницаемым. Тогда Изуна резко поставил бокал. Звук стекла о металлу прорезал тишину, давайте о настоящем. За эти годы мы с Рин выследили 5 камней. Шестой пока остается загадкой. Изуна провел рукой над панелью управления, активируя проектор. В воздухе развернулась объемная карта галактики, величественная спираль звездных систем, медленно вращающаяся в пространстве. 5 ярких точек пульсировали разными цветами, словно маяки в космической бездне, каждая отмечала местоположение одного из камней бесконечности. Их свечение отражалось в глазах присутствующих, придавая моменту почти мистический характер. Первый и самый доступный – камень силы. Изуна указал на пульсировавшую пурпурным светом точку в спиральном рукаве галактики. Доступный – это я иронизирую. Он бросил быстрый взгляд на брата, в глазах мелькнула тень беспокойства. Он у чемпиона, одного из старейшин Вселенной. Существа, чья истинная мощь. Изуна покачал головой, на лице проступило выражение, которого Мадара не видел со времен их юности – смесь восхищения и страха. Даже за 7 лет наблюдений я не смог определить пределы его силы. Чемпион проводит турниры, продолжил он, и голографическая карта сменилась изображением массивной космической арены, парящей среди звезд. Гладиаторские бои между сильнейшими воинами Вселенной. Но это не просто бойцовские состязания. Он сделал паузу, словно подбирая слова. На этих турнирах присутствуют древние космические божества, существа, помнящие рождение первых звезд. Для них эти сражения что-то вроде азартной игры. Каждый выставляет своего бойца, и победа чемпиона становится доказательством превосходства покровителя. Изуна сделал паузу, позволяя информации впитаться. И через неделю начинается новый турнир. Победитель получает право бросить вызов самому чемпиону. Мадара обернулся от окна. Лицо оставалось бесстрастным, но в глазах вспыхнул огонь. То ли интерес, то ли отголосок прежней страсти к битвам. Полагаю, чтобы бросить вызов существу, владеющему первородной силой Вселенной, нужно доказать свою состоятельность. Мадара произнес это с той особой интонацией, которую Изуна помнил с детства, смесь иронии и едва сдерживаемого азарта перед серьезным вызовом. Именно, брат. Изуна активировал новую голограмму, показавшую мерцавший пурпурным свечением камень, паривший в силовом поле. После победы в турнире претендента ждет настоящее испытание, дают сам камень силы. Прикоснуться к чистой, неукрощенной мощи первородного хаоса. Обито подался вперед, тени от голографического света играли на шрамах на его лице, придавая им зловещий вид. Просто дают артефакт такой мощи, в его голосе смешались недоверие и настороженность человека, слишком хорошо знавшего цену подобных подарков. Свет от проекции камня отражался в его глазах, на миг окрасив их тем же пурпурным сиянием. «Временно», — уточнил Изуна. «Если претендент сумеет обуздать мощь камня, удержать хотя бы на несколько мгновений, он получает право на поединок с чемпионом». Мадара издал короткий смешок, полный горькой иронии. «Сначала нужно доказать, что способен выдержать силу, способную испепелить душу. Как насмешливо! Всю жизнь я стремился к абсолютной силе, а теперь сама Вселенная предлагает проверить, достоин ли. Не спеши с выводами». Изуна внимательно следил за братом. Камень силы – не просто концентрированная мощь. Это частица первородного хаоса Вселенной. «Сколько?» – внезапно спросил Обито. «Что? Сколько было тех, кто смог обуздать эту силу?» Рин сжала подлокотники кресла. Изуна помедлил с ответом. «Никто. За 7 лет наблюдений ни один претендент не пережил прикосновения к камню. Одни сгорали за секунды, другие теряли рассудок, третьи рассыпались в пыль от простого касания». Мадара провел пальцами по стеклу. В голосе смешались усталость и пробуждающийся азарт. Чем сильнее противник, тем ценнее победа. А возможность сразиться с существом, владеющим силой первородного хаоса. Глаза вспыхнули алым, такой шанс выпадает раз в жизни. Изуна впился взглядом. «Ты всегда любил танцевать на краю пропасти. Но здесь, даже я не могу измерить глубину этой бездны. Тем интереснее будет путь». В голосе Мадары проскользнула тень усмешки. «Хорошо». Изуна поднялся, разминая плечи. «Свяжусь с организаторами и зарегистрирую тебя. А пока вам. Запиши и меня». Голос Обито прозвучал с неожиданной твердостью. Рин резко повернулась. «Обито, нет. Ты не видел, что происходит с теми, кто...» «Я достаточно силен», — оборвал он ее. В тоне звучала сталь, которую Рин никогда раньше не слышала. «Ты не знаешь, насколько сильным я стал, Рин». В тишине отдавалось лишь гудение корабельных систем. Рин смотрела на Обито, и в глазах плескалась тревога, такая знакомая, но уже не способная остановить. Изуна окинул взглядом обоих претендентов и кивнул. «Что ж, решено, зарегистрирую обоих, а сейчас предлагаю отдохнуть, завтра нам понадобятся все силы». «А, чуть не забыл самое важное». Он потянулся к внутреннему карману и достал два небольших устройства, поблескивавших в свете ламп. Они напоминали изящные серьги из какого-то серебристого металла с едва заметными световыми линиями по краям. Универсальные переводчики. Он указал на такое же устройство за своим ухом, где оно почти сливалось с кожей. Без них в галактике как без рук. Особенно когда встречаешь расы, у которых рот на затылке, а общаются они ультразвуком, усмехнулся Изуна. Крепится вот так, продемонстрировал он движение, простым касанием к коже. Нейроинтерфейс сам настроится на носителя. Переводит почти все известные языки галактики в режиме реального времени. Рин машинально коснулась своего переводчика. Незаменимая вещь, особенно в медицинской практике. После этого Изуна вручила им коммуникаторы для связи и рассказал, как ими пользоваться. Мадар и Абита молча приняли устройство, изучив их короткими внимательными взглядами, прежде чем закрепить их за ушами по примеру остальных. По их лицам пробежала едва заметная тень удивления, когда переводчики активировались, создав легкое покалывание на коже. Рин поднялась из кресла. «Я покажу твою каюту», — обратилась она к Абита, и в этих простых словах слышалось столько невысказанных вопросов. Они шли по коридору бок о бок, Рин в полушаге позади, словно опасаясь спугнуть его внезапной близостью. Каждый ее шаг был выверен с осторожностью медика, привыкшего иметь дело с ранеными. Достаточно близко, чтобы успеть поддержать, но не настолько, чтобы причинить дискомфорт. В этой выверенной дистанции читалось понимание, между ними пролегла пропасть глубже любых слов, и сейчас важно не перейти невидимую черту, за которой скрывались призраки прошлого. У двери каюты Рин замерла, развернувшись к нему. В тусклом свете коридора ее лицо казалось совсем юным, почти таким же, как в последний день. Она подняла руку, но остановилась на полпути, словно наткнувшись на невидимую преграду. «Я просто...» Голос дрогнул, и она сглотнула, пытаясь справиться с подступившими эмоциями. «Так рада, что ты жив!» Абита дернул подбородком, мышцы на изуродованной половине лица едва заметно напряглись. В этом скупом движении проступила застарелая боль, не физическая, а та, что глубже любых шрамов. Взгляд на долю секунды метнулся к ее лицу и тут же отвернулся, словно обжегшись о непрошенную нежность в глазах. «Доброй ночи, Абита», — улыбнулась Рин и ушла. Шаги растворились в гуле корабля. Абита смотрел вслед. Красноватый свет ламп на миг исказил силуэт, превратив светлую одежду в пятна крови. Резкая боль пронзила висок, заставив пошатнуться и опереться о стену. Перед глазами все поплыло, реальность исказилась, распростертое тело на мокрой земле, остекленевший взгляд, безжизненная рука в луже дождевой воды, смешанной с кровью. Голова раскалывалась, словно в череп вбивали раскаленные иглы. Абита стиснул зубы, пережидая приступ. Пальцы до побелевших костяшек вцепились в переборку корабля. Несколько глубоких вдохов, и он усилием воли активировал шаринган. Знакомое жжение в глазах помогло сфокусироваться на настоящем. Наваждение отступило, оставив наедине с призраками прошлого, ставшими слишком реальными. Абита окинул взглядом каюту. Незатейливая обстановка. Кровать, встроенные шкафы, рабочий стол с голографическим терминалом. Все чужое и неизвестное. Он подошел к иллюминатору. Ночной ксандар мерцал внизу россыпью огней, светящиеся трассы, парящие платформы, бесконечный поток летающих машин. Абита опустился на кровать, не раздеваясь. Голографический терминал отбрасывал призрачное сияние, превращая каюту в подобие той пещеры, где он провел годы, вынашивая план разрушения мира. Ирония ситуации отдавалась горечью. Абита, посвятивший десятилетия созданию идеального иллюзорного мира, оказался в реальности более чужеродной, чем любое гендзюцу. Но не это вызывало глухое раздражение, поднимающееся изнутри. Рин, живая, настоящая, не выцветший образ, служивший якорем для ненависти к прогнившему миру, не идеальная картинка из детских воспоминаний, оправдывавшая каждую отнятую жизнь, просто, человек, женщина, нашедшая свое место в новом мире, строившая свою жизнь и даже не подозревавшая, сколько крови пролито во имя ее памяти, ее присутствие выбивало почву из-под ног, не сам факт жизни, нет, скорее, она раздражала своей обычностью, каждый взгляд, полный прежней заботы, каждое проявление участия било по основам существования с точностью хирургического скальпеля. План «Глаз Луны» был больше, чем просто планом. Он был смыслом, стержнем, идеологической основой каждого шага. Даже когда Наруто разрушил иллюзию правоты, внутри оставалась хотя бы пустота прежней веры. Теперь же, отражение в темном стекле иллюминатора показывало шрамы на правой половине лица, казавшиеся глубже в призрачном свете чужого мира. По соседству жила девушка, чей образ он превратил в таран для разрушения реальности. Жила, не зная, что ее смерть стала спусковым крючком войны, унесшей тысячи жизней. Ее незнание злило больше всего. Словно все жертвы, все убийства, вся пролитая кровь теряли смысл из-за того, что она просто жила. Внутри шевельнулось желание рассказать правду. Не из раскаяния, он давно разучился раскаиваться. Скорее, из потребности увидеть, как исчезнет эта забота из ее глаз. Как наконец она увидит, кем стал тот мальчик, которого Рин когда-то лечила после тренировок. Но даже это желание казалось пустым. Тьма внутри настолько привыкла к одиночеству, что любая реакция извне потеряла значение. Коммуникатор в кармане завибрировал, вероятно, из унос информации о турнире. Что-то конкретное, что-то, на чем можно сосредоточиться вместо размышления о разрушенных идеалах и живых призраках прошлого. Пора включаться в игру. В конце концов, если он чему и научился за годы существования в тени, так это двигаться вперед, даже когда все опоры рушатся. Даже если единственное, что движет, холодная пустота там, где когда-то была вера в идеальный мир. Глава 6. Медицинское крыло школы Ксавье погрузилось в тягостную тишину. Циклоп лежал неподвижно на больничной койке, окруженный мерцающими экранами мониторов. Рыжеволосая телепатка стояла рядом, не отрывая взгляда от бледного лица возлюбленного. Синекожий ученый нахмурился, вчитываясь в данные на экране, а шиноби молча следили за происходящим. «Что с ним, Хэнк?» Наконец нарушила тишину Джин, едва скрывая беспокойство в голосе. Зверь снял очки и устало потер глаза. «Честно говоря, я давно изучаю взаимодействие различных энергий с организмом мутантов, но подобного не видел. Клетки пациента словно сражаются сами с собой. Это конфликт энергий», — произнес обладатель Шарингана, глядя на тело Скотта своими багровыми глазами. «Я вижу это отчетливо. Тело циклопа стало полем битвы двух противоборствующих сил. Голубоватое сияние чакры, похожие на переплетающиеся нити, прокладывало новые каналы. Они выглядели неравномерными, местами прерывистыми, работа осталась незавершенной, когда душа вернулась в тело. В местах закрепления чакры вспыхивали алые всполохи природной энергии мутанта, яростно атакующие чужеродные каналы, как иммунная система борется с инфекцией. В местах столкновения энергии возникали вихри, разрывающие клеточные структуры и оставляющие микроскопические раны в тканях. В некоторых участках тела чакра упорно пыталась достроить каналы, посылая импульсы синеватой энергии. Каждый такой импульс встречался агрессивной вспышкой ауры, буквально выжигающей формирующиеся пути циркуляции чакры. Казалось, это бесконечный цикл строительства и разрушения на клеточном уровне. «В чем именно дело?» – спросила встревоженная девушка, повернувшись к кучихе. «Когда Скотт умер, аура мутанта погасла», – ответил тот, тяжело подбирая слова. «Чакра Риннитинси проникла в тело, восстанавливая разорванные ткани и подготавливая его к возвращению души». Саски замолчал, собираясь с мыслями. «Чакра – это не просто энергия. Она становится частью человека, сливается с ним». Доктор Маккей подался вперед, его янтарные глаза блеснули в свете лаборатории, как в тех исследованиях. Параллельная система циркуляции энергии. Носитель Шарингана медленно кивнул. Вернувшись к жизни, организм циклопа восстановил ауру мутанта. Вот здесь и кроется проблема. Чакра и аура мутанта несовместимы. Они отторгают друг друга. Две силы борются за контроль над одним телом. Синекожий ученый торопливо делал пометки в блокноте. Чакра пытается удержать созданные каналы, а аура мутанта пытается вытеснить ее как чужеродный элемент, закончил Саски. Отсюда повреждения в организме. Боже, выдохнула Джин, сжимая руку возлюбленного. Что же тогда делать? Джин Чурики медленно подошел к койке, осторожно ступая, словно боялся потревожить царившую в комнате тишину. Остановившись у изголовья, он глубоко вздохнул и решительно протянул руку над телом раненого. «Я попробую». Учиха внимательно наблюдал за его действиями. Ладонь шиноби окуталась мягким золотистым сиянием. Присутствующие затаили дыхание, следя за происходящим. Телепатка невольно сжала кулаки, ее взгляд метался между лицом Скотта и светящейся рукой Наруто. Постепенно золотистое сияние окутало тело пациента, словно нежное покрывало, медленно исследуя новую территорию. Джин Чурики сосредоточенно контролировал поток энергии, лицо напряглось, но рука оставалась неподвижной. Погруженный в глубокую концентрацию, носитель силы мудреца ощущал каждую клетку, каждый энергетический поток в теле. Благодаря силе шести путей он мог видеть конфликт двух энергий на фундаментальном уровне, красноватое мерцание гена X и остаточную чакру воскрешения, которые противостояли друг другу словно две враждующие стихии. «Что ты хочешь сделать?» – спросила рыжеволосая мутантка. «Есть способ помочь». Молодой шиноби обвел взглядом присутствующих. «Можно влить больше чакры, чтобы заглушить его собственную энергию». Но он сделал паузу. «Вероятно, аура мутанта будет подавлена». Слова повергли всех в шок. Профессор подался вперед в кресле, выражая глубокую озабоченность. Джин прикрыла рот рукой, а доктор замер, уставившись на показания приборов. «Ты уверен?» Голос телепатки дрожал. «Нет другого способа», он покачал головой. «Если оставить все как есть, конфликт энергии усилится, что в итоге может привести к...» Он не договорил, но все поняли невысказанное. Чарльз сложил руки под подбородком. «Джин», мягко произнес наставник, «решение за тобой. Ты лучше всех знаешь Скотта». Девушка перевела взгляд с лица возлюбленного на Наруто и обратно. В ее глазах блестели слезы, но голос прозвучал твердо. «Делай, что нужно. Главное, спасти его жизнь». Все понимали, что присутствуют при историческом моменте. Впервые мутация могла быть подавлена иной силой, и это могло привести к фундаментальной трансформации самой природы организма. Золотистое сияние усилилось, когда Джин Чурики погрузился в глубокую концентрацию. Красная аура пульсировала, словно защищаясь от вторжения, а едва заметные чакроканалы казались хрупкими и неустойчивыми. Как сказал Учиха, чакра пытается циркулировать в каналах, но эта красная энергия ей мешает, подумал шиноби. Он усилил поток чакры. Золотистая энергия Курамы медленно проникала глубже, сталкиваясь с аурой мутанта. На местах их соприкосновения возникали водовороты света, словно миниатюрные энергетические бури. «Нужно действовать осторожно», — подумал молодой ниндзя, чувствуя струившийся по лбу пот. «Если надавить слишком резко, можно навредить». Постепенно чакра начала доминировать. Красная аура отступала, словно прилив, отходящий от берега. На ее месте формировались новые каналы, прочные и устойчивые. Поврежденные ткани, пострадавшие в конфликте энергий, начали восстанавливаться под воздействием чакры шести путей. Разрывы затягивались, воспаление уходило, а измученные клетки наполнялись новой жизненной силой. «Похоже, получается», — мелькнула мысль, — «главное, не торопиться». Синекожий ученый, наблюдая за показаниями приборов, отметил удивительные изменения. Жизненные показатели пациента стабилизировались, некоторые даже превысили обычные значения. Клеточная регенерация происходила с невероятной скоростью, а мозговая активность демонстрировала новые паттерны. Цвет лица раненого возвращался к норме, дыхание становилось ровным и глубоким. Телепатка первой заметила едва заметное движение его пальцев. Процесс восстановления подходил к завершению. Чакра свободно текла по новообразованным каналам, но Джин Чурики понимал, что это только начало. Вливание энергии требовало длительного поддержания, чтобы аура мутанта не препятствовала окончательному формированию каналов. Это требовало непрерывной концентрации и полного контроля над потоком чакры. «Это займет много времени», — сказал шиноби, вытирая пот со лба. «Возможно, несколько часов, а может и дольше. Все нужно делать очень осторожно». Профессор оглядел собравшихся. На их лицах читалась усталость после тяжелого дня, сражение и спасательная операция вымотали всех. «В таком случае», — мягко произнес наставник, — «всем стоит отдохнуть, завтра понадобятся силы». Он повернулся к Лагану и остальным. «Многим освобожденным мутантам потребуется помощь в адаптации». Росомаха хмыкнул, но не стал спорить. Он понимал, что Ксавье прав. «Ладно», — проворчал он, отходя от стены. «Но если что-то случится, мы сразу сообщим», — заверил доктор Маккай, не отрывая взгляда от мониторов. Курт положил руку на плечо Бобби. «Пойдем, друг, завтра предстоит много работы». Колосс посмотрел на раненого. «Держись, товарищ», — тихо произнес он, направляясь к выходу. Рыжеволосая девушка, сидевшая у койки, даже не шелохнулась. «Джин», — начал было профессор. «Я остаюсь», — твердо сказала она, сжимая руку возлюбленного. Наставник понимающе кивнул. «Конечно», — мягко ответил он. Затем, повернувшись к зверю, добавил: «Хэнк, присмотри за ними». Роук задержалась у двери, бросив взгляд на Узумаки. Его сосредоточенное лицо, озаренное золотистым светом чакры, заставило сердце сжаться. Она постояла еще несколько мгновений, словно не решаясь уйти, затем тихо вышла. Шаги девушки с белой прядью гулким эхом отдавались в пустом коридоре, смешиваясь с беспорядочным стуком сердца. Кнопка вызова лифта поддалась с мягким щелчком. Она прислонилась к стене, чувствуя прохладу металла даже через куртку. Где-то наверху загудели механизмы, но звук казался далеким и приглушенным. Мысль о возможности избавиться от мутации вспыхнула, как искра на сухом хворосте. Нет, еще слишком рано. Нужно дождаться результатов лечения Скотта. Двери лифта разъехались с тихим звоном, и она шагнула в кабину и нажала кнопку первого этажа. Память услужливо подкинула образ, как она касалась Шиноби той ночью. Никакой боли, никакого поглощения сил, просто человеческое тепло. В горле встал предательский ком. Девушка резко тряхнула головой, прогоняя непрошенные воспоминания. Лифт медленно полз вверх, отсчитывая этажи и минуты до возвращения в привычный мир барьеров и ограничений. Она прикрыла глаза, позволяя себе на мгновение представить жизнь без вечного страха прикосновения. Лишь на миг двери лифта разъехались, и мутантка застыла. В полумраке коридора стояла синекожая женщина, небрежно прислонившись к стене. Желтые глаза блестели в приглушенном свете. Бывшая наставница грациозно отстранилась от стены, ее взгляд вспыхнул в полумраке. «А я как раз искала возможность поблагодарить наших спасителей. Не поможешь устроить встречу?» Девушка с белой прядью шагнула из лифта. «Дай пройти». «Как грубо». Синекожая мутантка изобразила обиду. «А ведь я просто хочу выразить признательность. В конце концов, они освободили нас из той ужасной тюрьмы». Она сделала паузу. «Удивительные молодые люди, не находишь? Такая невероятная сила. Они не нуждаются в твоей благодарности», — отрезала бывшая воспитанница. «О», — мистик приподняла бровь, — «так холодно, а ведь когда-то ты бежала ко мне за защитой. Я давно выросла из сказок о спасительнице». Роук попыталась обойти ее. Синекожая женщина плавно преградила путь, ее голос зазвучал мягко, но колко. «Забавно слышать это от той, кто теперь сама играет в спасительницу». Желтые глаза внимательно изучали лицо бывшей воспитанницы. «Они напоминают мне кое-кого. Тот же порыв изменить мир. Та же необузданная сила». Девушка напряглась. «Не сравнивай их с собой». «С собой?» — бывшая наставница рассмеялась. «А нет, дорогая, я сравниваю их с тобой. Та же жажда справедливости, то же желание всех спасти». Она сделала паузу. «Только вот справедливость часто оборачивается разочарованием. Ты ошибаешься». «Правда?» — мистик подалась вперед. «Тогда почему ты здесь, одна, в пустом коридоре? Почему не празднуешь победу с героями?» Роук сжала кулаки. «Не пытайся залезть мне в голову». «О, мне это не нужно». Синекожая женщина покачала головой. «Я слишком хорошо тебя знаю. Все еще ищешь искупления, пытаешься заглушить боль благородными целями. А ты все еще манипулируешь чужими чувствами», — парировала девушка. «Манипулирую?» — бывшая наставница горько усмехнулась. «Я просто вижу, как история повторяется. Новые лица, старые ошибки. На этот раз все иначе». «Конечно». Голос синекожей женщины стал мягче. «Теперь у тебя есть те, кто может прикоснуться, не умирая». Она сделала паузу, пристально наблюдая за собеседницей. Девушка застыла, сердце пропустило удар. «Откуда ты?» — мистик загадочно улыбнулась, желтые глаза вспыхнули в полумраке. И вдруг она поняла: Эмма. Видимо, телепат проникла в мысли, когда Хэнк снимал ошейник. Волна гнева и беспомощности накрыла ее. «Интересно, как долго продлится это чудо?» — продолжила бывшая наставница, словно не замечая реакции. Что-то внутри девушки оборвалось. Годы сдерживаемой ярости вырвались наружу. В одно мгновение она прижала синекожую женщину к стене, упираясь рукой в ее плечо. Второй рукой она сняла перчатку, держа обнаженную ладонь в опасной близости от лица противницы. «Не смей», — процедила она сквозь зубы. «Не смей играть с этим». Желтые глаза мистик расширились от удивления, но быстро сменились понимающей усмешкой. «Вот она, настоящая ты. Та, что прячется за маской праведности». «Заткнись», — прорычала девушка. «Не делай вид, что знаешь меня. Ты потеряла это право давно». «Знаю кого». Синекожая мутантка даже не пыталась освободиться. «Девочку, которую когда-то приютила». Она тихо рассмеялась. Посмотри на себя. Угрожаешь мне своей силой, той самой, от которой когда-то бежала. Роук отпрянула, словно обжегшись. Бывшая наставница поправила помятую одежду. Все еще та же испуганная девочка, только теперь с новыми игрушками. Девушка с белой прядью резко развернулась и зашагала прочь по коридору. Гнев пульсировал в висках, заглушая все остальные мысли. Каждый шаг отдавался гулким эхом в пустом пространстве. Она не оглядывалась, но спиной чувствовала изучающий взгляд желтых глаз. У двери своей комнаты мутантка остановилась и закрыла глаза. Медленный вдох, медленный выдох. Техника, которой научил ее профессор много лет назад. Еще один вдох, еще один выдох. Пульс постепенно замедлялся, возвращаясь к привычному ритму. Открыв глаза, она спокойно достала ключи и отперла дверь. Прохлада комнаты приветствовала ее знакомым уютом. Девушка методично сняла перчатки, положила их на тумбочку. Каждое движение осознанное, выверенное годами практики возвращения к равновесию. Она присела на край кровати, позволяя последним отголоскам напряжения раствориться в тишине. Мысли о разговоре с бывшей наставницей все еще кружились в голове, но уже не жалили, просто проплывали, как облака по вечернему небу. «Просто отдохнуть», — подумала она, ложась поверх покрывала. «Все остальное подождет». Веки отяжелели, и последней связанной мыслью было ощущение, что завтрашний день может изменить все. Но даже эта мысль растворилась в спокойной темноте сна. Профессор сидел в кабинете, глядя через панорамное окно на ночной сад школы. Пальцы рассеянно скользили по подлокотнику кресла, жест, невольно выдававший глубокую задумчивость. Взгляд упал на старую фотографию на столе, первый выпуск школы. Скотт стоял там совсем еще юный, с неизменными рубиновыми очками. Тогда он боялся своей силы, не мог ее контролировать. Но со временем научился жить с ней, приняв как часть себя. А теперь все изменится. Ксавье прикрыл глаза, ощущая тяжесть этой мысли. Изменится не только для Скотта, для всех. Телепат развернул кресло к столу и активировал защищенный терминал. Взгляд задержался на фотографии в серебряной рамке. Брайан Ксавье, его отец, стоял в окружении ученых ядерного проекта. Именно с этого начиналось восхождение семьи к богатству. Брайан Ксавье был не просто ученым, одним из пионеров ядерных исследований, чьи патенты легли в основу множества технологий. Прорыв произошел, когда он основал компанию по разработке экспериментальных источников энергии. Правительственные контракты, технологические успехи, удачные инвестиции. К моменту смерти Брайан построил промышленную империю. После его смерти мать, Шэрон Ксавье, вышла замуж за Курта Марка. Брак принес не только финансовую стабильность, но и расширил деловые связи семьи. Перед основателем школы разворачивалась сложная сеть финансовых потоков, результат многолетних усилий по сохранению ресурсов учебного заведения. После уничтожения первой школы правительством он понял, что нельзя держать все в одном месте. Теперь активы были распределены по десяткам подставных компаний, формально принадлежащих союзникам движения за права мутантов. Мойра МакТаггерт управляла медицинской компанией, поставляющей оборудование для лаборатории Хэнка. Сеть строительных фирм, финансировавшая реконструкцию школы, принадлежала старому другу отца. Даже система снабжения выстраивалась через цепочку семейных предприятий, владельцы которых либо тайно поддерживали мутантов, либо имели детей мутантов. Ирония судьбы, подумал наставник мутантов, просматривая цифры. Пришлось стать экспертом в финансовых махинациях, чтобы защитить то, что осталось от наследия. Строительство новой школы после уничтожения первой поглотило почти половину состояния. Подземные уровни, системы безопасности, медицинское оборудование, все это стоило целое состояние. И теперь, глядя на цифры, Чарльз понимал, что придется потратить еще больше. Первоначальный план эвакуации школы казался наивным. Переместить несколько десятков студентов и преподавателей – одно дело, но организовать безопасную транспортировку сотен мутантов в текущих условиях – это было бы равносильно самоубийству. Придется ликвидировать почти все зарубежные активы. Начал подсчеты Чарльз. Европейские инвестиции, акции в Азии, все, что копили на случай укрытия. На другом экране Чарльз изучал результаты анализа обломков стражей, уничтоженных Наруто и Саске. Хэнк начал исследование сразу же, и полученные данные вызывали серьезное беспокойство. Новые прототипы, судя по всему, обладали куда более совершенными сенсорами. Наруто и Саске. Чарльз вспомнил их невероятную мощь в бою. Их присутствие дает передышку. Правительство не рискнет атаковать, пока они здесь, но они не останутся навсегда. Он открыл зашифрованный канал связи, сеть для контактов с немногими союзниками, что остались в военно-промышленном комплексе. Люди, которые все еще верили в правое дело, несмотря на все риски. Через них можно было получить доступ к технологиям для создания оборонительных систем. События последних дней показали, что мирное сосуществование уже не вариант. По крайней мере, не сейчас. Сначала нужно выжить. Чарльз начал составлять список первоочередных задач. Расширение подземных помещений, усиление защитных систем, создание оружия, способного противостоять стражам X, организация системы снабжения для 1000 человек. Каждый пункт означал огромные затраты, но все они были необходимы для выживания. Краем сознания он ощущал спящие умы обитателей школы. К привычным разумам добавились сотни новых, измученных, напуганных, но впервые за долгое время почувствовавших надежду. Чарльз не мог их подвести. Тишину кабинета нарушил едва слышный скрип двери. В проеме появилась высокая фигура магнета, отбрасывая длинную тень на пол, освещенный лишь тусклым светом настольной лампы. Темный костюм сливался с окружающим мраком, а светлые волосы казались призрачно-серыми в слабом освещении глубокой ночи. Не дожидаясь приглашения, повелитель металла опустился в кожаное кресло напротив. Стальной взгляд голубых глаз внимательно изучал лицо старого друга, отмечая новые морщины, появившиеся за последние годы. На губах мелькнула едва заметная усмешка. «Рад, что ты наконец смог отрастить яйца, Чарльз», — произнес лидер братства бархатистым баритоном. В словах звучала странная смесь насмешки и одобрения. Основатель школы откинулся в кресле, пальцы ритмично постукивали по подлокотнику. На лице появилась легкая улыбка, не та вежливая маска, которую он носил перед студентами, а искренняя, с привкусом горечи, предназначенная только для старого друга. «Давай будем честны, мой друг», — произнес Чарльз, и морщинки у глаз стали глубже, без Наруто и Саски мы бы не справились. Магнето подался вперед, сцепив пальцы в замок. Металлические предметы в кабинете едва заметно завибрировали, верный признак волнения, которое он даже не пытался скрыть. «Именно это я и хотел обсудить», — проговорил старый друг, и взгляд стал острым, как лезвие ножа. Наставник мутантов поделился всем, что успел узнать о Наруто и Саске, их мире, невероятных способностях, о том, как они попали сюда. Повелитель Металла слушал с непривычным для него вниманием, и, когда рассказ закончился, на его лице появилась задумчивая улыбка. Лидер братства откинулся в кресле, обдумывая услышанное. Он прекрасно понимал, какие возможности открывало появление этих двоих. Это был тот самый момент, которого бывший друг ждал годами, доказательство того, что его путь верен. «Ты принял верное решение». Магнето подался вперед, в голосе прозвучали нотки торжества. «Мирное сосуществование было всего лишь красивой мечтой, Чарльз. Они никогда не примут нас». Чарльз оторвал взгляд от экранов. Лицо оставалось спокойным, но в глазах промелькнула сталь. «Не путай необходимость с твоей идеологией, старый друг. Я не собираюсь устраивать геноцид или провозглашать превосходство мутантов. Но ты готов сражаться». Эрик кивнул на схемы оборонительных систем. Металлические предметы в комнате вновь задрожали. «Готов убивать. Признай, Чарльз, граница между нами становится все тоньше. Грань между защитой невинных и массовым террором остается такой же широкой, как и прежде». Чарльз развернул кресло к окну. «Я не стану другим тобой, Эрик, даже если придется сражаться». Магнето встал и подошел к окну, его фигура отбрасывала длинную тень на пол. «А как же твоя драгоценная мораль, твои идеалы мирного сосуществования?» В голосе сквозила горечь. «Сколько еще должно погибнуть, чтобы ты понял? Они никогда не оставят нас в покое, именно мораль». Чарльз развернулся к столу, голос стал жестче, «не позволит превратиться в чудовище. Я буду действовать, Эрик, но на своих условиях». Эрик вернулся в кресло, внимательно изучая старого друга. «Кстати, о действиях. Как продвигаются поиски этой женщины, Ульяны?» Он сделал паузу, подбирая слова. «Возможно, стоит признать, что поиски зашли в тупик». Чарльз пристально посмотрел на Эрика. «Предлагаешь солгать им? Предлагаю быть прагматичным». Эрик подался вперед. «Такие союзники необходимы, особенно сейчас. Именно поэтому я не стану лгать», — твердо ответил Чарльз. «Они доверились нам, Эрик. Если узнают, что мы им солгали, представь, что будет, если такие союзники станут врагами». Эрик откинулся в кресле, его взгляд стал задумчивым. Ты видел их силу, особенно этого Саски. В нем столько тьмы. Он напоминает мне тебя. Чарльз слабо улыбнулся. Именно поэтому я не могу допустить обмана. Мы не можем рисковать тем, чтобы их сила обратилась против нас. А если они уйдут, когда узнают об Ульяне, тогда справимся сами, твердо ответил Чарльз. Как всегда, но я не стану удерживать их ложью. Даже если это значит потерять их помощь, Эрик покачал головой. Честность когда-нибудь погубит нас всех, Чарльз. Честность – это то, что все еще отличает нас от наших врагов, твердо ответил Чарльз, открывая новый файл на экране. Но раз уж ты здесь, у меня есть предложение, которое может заинтересовать тебя, старый друг. Магнето приподнял бровь, и на его лице появилось заинтересованное выражение. Той ночью в кабинете директора школы для одаренных подростков допоздна горел свет. Два давних соперника, два старых друга, разошедшихся по разным путям, впервые за долгие годы обсуждали не свои разногласия, а план совместных действий. План, который мог дать надежду сотням спасенных мутантов и защитить тех, кто нашел убежище в стенах школы благодаря двум неожиданным гостям из другого мира. Молодой шиноби стоял у койки раненого, капли пота стекали по его лицу. Непрерывное вливание энергии на протяжении нескольких часов требовало колоссальной концентрации. Теперь же, глядя сквозь полуприкрытые веки, целитель видел совсем иную картину. Чакраканалы наконец сформировались полностью, пульсируя внутри тела пациента как тонкая сеть светящихся нитей, оплетающих каждую клетку. Но что действительно заинтересовало Джинчурики, так это кардинальное изменение в поведении мутаций. Красноватая аура, еще недавно агрессивно боровшаяся с чакрой, теперь действовала совершенно иначе. Она больше не атаковала новую энергию, а методично отступала, концентрируясь в глубоких тканях организма. Словно разумный противник, осознавший бесполезность прямого конфликта и выбравший иную стратегию. Она адаптируется, подумал Наруто, прослеживая движение красной энергии. Не пытается победить чакру, а учится сосуществовать с ней. Синекожий ученый, заметив изменившееся выражение лица целителя, оторвался от мониторов. «Что-то не так?» – спросил доктор, поправляя очки и внимательно глядя на показания приборов. «Все интереснее, чем мы думали», – медленно ответил светловолосый шиноби, не прерывая процесс передачи чакры. «Теперь мутация не борется с чакрой, она отступает, концентрируется». Похоже, он сделал паузу, подбирая слова. «Она нашла способ сохранить себя, не вступая в прямой конфликт с новой энергией». Рыжеволосая телепатка, услышав последние слова, резко подняла голову. Ее зеленые глаза, покрасневшие от недосыпа и тревоги, впились в лицо молодого ниндзя. «Он будет в порядке?» Голос девушки дрожал от смеси страха и надежды, а рука, сжимавшая ладонь возлюбленного, слегка дрожала. Наруто встретил ее взгляд, понимая, сколько боли скрывается за этим простым вопросом. Джин только что вернула любимого с того света, и мысль о возможности снова его потерять была невыносима. «Я не отступлю, пока не помогу ему, Даттибая», — твердо ответил целитель, вновь сосредотачиваясь на потоках чакры. «Циклоп силен, я чувствую, как он борется». Телепатка собиралась что-то спросить, но вдруг почувствовала, как рука раненого дрогнула. Пациент глубоко вздохнул, и веки затрепетали. На лице, наполовину скрытом за кварцевыми очками, появились признаки пробуждения. «Скотт», – прошептала Джин, подавшись вперед. Ее сердце замерло в ожидании. Молодой шиноби опустил руки, золотистое сияние медленно угасло. Он устало улыбнулся, наблюдая, как лидер людей Икс приходит в себя. «Где я?» – хрипло произнес очнувшийся, пытаясь сфокусировать взгляд. В медицинском крыле возлюбленная крепче сжала его руку, по щекам текли слезы облегчения. «Ты нас напугал». Доктор Маккей быстро подошел к койке, его массивная фигура нависла над пациентом. Внимательно изучая показатели на мониторах, синекожий ученый спросил с нотками беспокойства: «Как ты себя чувствуешь, друг?» Очнувшийся медленно повернул голову, движения были осторожными, словно он боялся потревожить внутренний баланс. «Вроде нормально», — ответил лидер людей X, пытаясь приподняться на локтях. Рыжеволосая телепатка мягко, но уверенно положила руку ему на плечо, удерживая на месте. Взгляд пациента переместился на молодого шиноби, стоящего чуть поодаль. Глаза циклопа сузились за кварцевыми очками, когда он задал вопрос, который тяготил его больше всего. «А спасательная операция у нас получилась?» Целитель, несмотря на усталость, расплылся в широкой улыбке. Голубые глаза засветились энтузиазмом, контрастируя с напряженной атмосферой в комнате. «Все круто. Мы всех спасли. Они сейчас в школе отдыхают». Светловолосый шиноби поднял большой палец вверх, демонстрируя фирменный жест. Командир отряда заметно расслабился, напряжение ослабло. «Это хорошо», — произнес он с облегчением, откидываясь на подушку. Внезапно его брови нахмурились, рука потянулась к виску. Раненый замер, словно прислушиваясь к чему-то внутри, и с удивлением произнес. «Странно, что-то изменилось. Я чувствую себя по-другому». Джинчурики улыбнулся еще шире. «Это нормально. Твое тело привыкает к чакре Даттибая». Лидер мутантов приподнялся на локтях, лицо выражало замешательство. Слова чакры и изменения мутации эхом отдавались в сознании, вызывая противоречивые эмоции. Как командир отряда, он привык полагаться на свою мутацию, несмотря на ее ограничения, она была частью сущности, силой и бременем. Узумаки, заметив тревогу на лице пациента, подался вперед. Его голубые глаза светились искренним участием. Молодой ниндзя начал объяснять процесс лечения, как направлял потоки целительной чакры через тело раненого, как формировались новые энергетические каналы, как организм мутанта адаптировался к незнакомой силе. Несмотря на простоту речи целителя, в его словах ощущалось глубокое понимание изменений. Раненый побледнел, осознавая масштаб произошедших перемен. Годы тренировок и борьбы за контроль над своей силой, все это теперь могло измениться. Страх потери части себя боролся с надеждой на новые возможности, и эта борьба ясно читалась на лице командира. «Не волнуйся, мутация никуда не исчезла», — спокойно произнес молодой шиноби. Лидер людей Икс замер, осознавая странные изменения в восприятии. Всю сознательную жизнь, с момента проявления мутации, мир за пределами защитных линз был окрашен в красные тона, неизменное напоминание о его силе. Даже кварцевые очки не могли полностью сдержать этот эффект, и периферийное зрение постоянно улавливало красноватое свечение. Но сейчас все было иначе. Взгляд пациента скользнул к краю очков, и вместо привычного багрового оттенка он увидел обычные цвета. Мягкий белый свет ламп, голубоватый отблеск мониторов, бледно-зеленые стены медицинского крыла, все предстало в естественных тонах. Осознание накрыло мутанта волной, та постоянная пульсация энергии за глазами, словно сжатая пружина, исчезла. Впервые за многие годы не ощущалось тяжелой силы, ставшей неотъемлемой частью существа. «Джин, подстрахуй меня, пожалуйста», — тихо произнес циклоп, и голос слегка дрожал от волнения. «Я хочу кое-что проверить. Что ты?» Начала телепатка, но затем поняла его намерение. Ее глаза расширились от беспокойства, но девушка кивнула, готовая создать телекинетический щит. Синекожий ученый напрягся, сделав шаг назад, а целитель внимательно наблюдал, готовый среагировать при необходимости. Командир отряда медленно поднес руки к дужкам очков. На мгновение пальцы замерли, годы жизни с разрушительной силой приучили к предельной осторожности. Сделав глубокий вдох, он снял очки. Мир не окрасился в красный цвет. Вместо этого очнувшийся увидел все таким, каким помнил из далекого детства, яркие, живые цвета, оттенки и полутона, казавшиеся забытым сном. Рыжеволосая красавица ахнула, прикрыв рот рукой. Ее взгляд встретился с глазами возлюбленного, не рубиновыми, а ярко-зелеными, словно весенние листва. «Они зеленые», — прошептала она. Исцеленный моргнул, и на его лице отразилась гамма эмоций, недоверие, радость, смятение. Но главное — изумление. Впервые он мог просто смотреть в глаза любимой женщины, не боясь причинить ей вред. Доктор Маккей отошел к панели, и массивные пальцы забегали по кнопкам. «Я отправлю сообщение остальным», — произнес синекожий ученый, не оборачиваясь. «Хотя, пожалуй, пусть лучше отоспятся, а утром я все расскажу». Но лидер людей Икс едва ли слышал слова друга. Весь его мир сейчас сузился до лица Джин, которую он в каком-то смысле видел впервые. Ее глаза, рыжие волосы, румянец на щеках, все это воспринималось как открытие. Молодой шиноби наблюдал за этой сценой с мягкой улыбкой. Даже в измотанном состоянии целитель чувствовал, как сердце наполняется теплом, напоминая о том, ради чего сражался, ради таких моментов чистого счастья. Зверь, закончив с сообщением, настроил таймер на отправку утром. Его научный ум уже работал над новыми вопросами. Как чакра взаимодействует с геном X, и может ли это открытие помочь другим, кто страдает от своих способностей, как Роук? Утро. Роук проснулась от собственного прерывистого дыхания. просто не скомканы, футболка прилипла к влажной коже. Сны таяли в утреннем свете, оставляя после себя фантомное тепло прикосновения и глухую пульсацию неудовлетворенного желания. Холодная вода не помогла. В запотевшем зеркале ванной отражалась бледная кожа, нетронутая чужими руками, нецелованные губы, закрытое тело. Девушка провела пальцем по запотевшему стеклу, оставляя влажный след. Капли воды стекали по шее, спине, и каждая ощущалась как дразнящее прикосновение. Телефон на тумбочке тихо завибрировал. Сообщение от Лагана было кратким. 7:30. Гараж. Роук потерла виски, мысленно выстраивая карту сегодняшних маршрутов. После обнаружения школы они не могли действовать как раньше. Каждое движение требовало тщательного планирования. Мегги ждала ответа по поставкам медикаментов. Некоторые убежища почти исчерпали запасы. В кухне мутантка двигалась механически. Достать чашку, налить кофе. Тело все еще помнило тепло его кожи с той ночи, невинное прикосновение, от которого до сих пор горели кончики пальцев. Роук сжала ручку чашки слишком сильно. Треск. Осколки впились в перчатку, оставляя красные точки на черной ткани. Ученица Ксавьера смотрела на них, не чувствуя боли, только глухую пульсацию где-то внутри. Новости о Скотте и его лечении разбудили в ней что-то, что она давно пыталась похоронить. Конечно, она слышала разговоры о том, как Наруто работал с его чакрой, как менял что-то в теле мутанта. Но Роук не позволяла себе надеяться, слишком много раз ее надежды разбивались о реальность. Слишком много лекарств и исцелений оказывались пустышками. Но дело было уже не в лечении. Каждый раз, когда их руки случайно соприкасались, когда она чувствовала тепло его кожи и не причиняла боли, эти моменты были настоящими, реальными. Не очередное несбыточное обещание исцеления, а что-то осязаемое, живое. С ним она впервые за долгие годы чувствовала себя не мутантом, а просто женщиной, способной на прикосновение. «Нет, я не упущу этот шанс. Пока он здесь, я должна попробовать, попытаться», — мысль прошила электрическим разрядом, заставляя выпрямить спину. Девушка медленно стянула порванную перчатку. Пальцы дрожали, не от страха, а от предвкушения. Она провела рукой по шее, ключице, задерживаясь там, где бешено бился пульс. Собственное прикосновение отозвалось электрическим разрядом вдоль позвоночника. Ее тело изголодалось по прикосновениям. Изголодалось настолько, что даже мимолетный контакт заставлял кожу гореть. А он мог прикоснуться. Мог дать то, о чем она запрещала себе даже мечтать. Мутантка скомкала вторую перчатку и засунула обе в карман куртки. Быстро набрала сообщение Мегги о времени доставки медикаментов. Составила маршрут, учитывая новые патрули стражей. Одним движением собрала волосы в высокий хвост, обнажая шею. Достала новую чашку и начала готовить кофе с молоком и тремя ложками сахара. Ее пальцы больше не дрожали. Она помнила, как однажды Наруто обмолвился о горячем шоколаде, единственное, почему он скучал в этом мире после рамена. Роук достала с верхней полки жестяную банку какао, молоко, корицу. Ее пальцы больше не дрожали, смешивая ингредиенты в идеальных пропорциях. Неся две чашки дымящегося шоколада по коридору к медицинскому крылу, она чувствовала каждый шаг, каждое движение воздуха на обнаженной коже рук. Двери медицинского крыла разъехались. Роук на мгновение замерла на пороге, держа в руках две дымящиеся чашки. Взгляд южанки сразу нашел Наруто. Джин Чурики стоял у койки циклопа, и несмотря на явную усталость после ночного лечения, лицо шиноби озаряла привычная улыбка. Тени под глазами и слегка подрагивающие руки выдавали, насколько изнурительной была процедура. «Подумала, тебе не помешает подзарядка», — тихо произнесла обладательница белой пряди, протягивая ему чашку с горячим шоколадом. Их пальцы на мгновение соприкоснулись, и Роук почувствовала, как по коже пробежали мурашки, а сердце пропустило удар. Даже такое мимолетное прикосновение заставляло ее дыхание сбиваться. Блондин принял чашку, и его глаза расширились, когда Наруто уловил знакомый аромат. Горячий шоколад. Лицо ниндзя просветлело, морщинки усталости разгладились. «Спасибо, Роук-чан». Уроженец Канахи сделал глоток и довольно прикрыл глаза, позволяя теплу и сладости растечься по телу. Она позволила себе легкую улыбку, наблюдая за его реакцией, впитывая каждую деталь этого момента. Остальные застыли на пороге. Скотт сидел на койке без привычных очков, а зеленые глаза лидера команды, впервые открытые миру, смотрели на вошедших с смесью неуверенности и радости. Джин не отходил от него, Ее пальцы нервно сжимали его ладонь, костяшки побелели от напряжения. Саски прислонился к стене, ему было любопытно узнать, какие результаты это дало. Он активировал шаринган и внимательно осмотрел пациента. «Ну, и как тебе мир в цвете, Саммерс?» Первым нарушил тишину Росомаха, но в грубоватом голосе ветерана слышалась несвойственная мягкость. Айсмен и Китти переглянулись. Для них, как и для остальных, видеть своего наставника полностью открытым представлялось почти нереальным. Это был все тот же Скотт, но одновременно будто совсем другой человек. Китти неосознанно протянула руку к Айсмену, ища поддержки. Доктор Маккей быстро переводил взгляд между показаниями приборов и пациентом. Массивные пальцы зверя летали над клавиатурой, фиксируя каждое изменение. В движениях ученого читалось едва сдерживаемое научное возбуждение. «Непривычно, Логан», — с ухмылкой ответил Скотт, моргая и щурясь, привыкая к яркости мира без красного фильтра. «Знаешь, даже не думал, что ты настолько седой». Этот обмен колкостями, такой знакомый и привычный, заставил всех расслабиться, у некоторых даже вырвался нервный смешок. Напряжение, висевшее в воздухе, начало рассеиваться. Решившись, Роук спросила: «Так, значит, у тебя получилось вылечить мутацию?» Комната погрузилась в тяжелую тишину. Каждый понимал истинное значение вопроса. Телепатка сильнее сжала руку возлюбленного, а Фазер затаила дыхание. «Не совсем», Шиноби опустил чашку и встретился с ней взглядом. В голубых глазах Наруто читалось искреннее сожаление. «Я лишь позволил чакраканалам полностью сформироваться в теле Скотта, а аура мутанта была подавлена». Джинчурики помедлил, подбирая слова. «Насколько сильно и надолго ли, пока неизвестно». Роук едва заметно кивнула. Она и не ожидала другого ответа. И все же где-то глубоко внутри теплилось другое чувство, не надежда на исцеление, а что-то более простое и важное. Последний из клана, до этого молчавший, шагнул вперед. Шаринган Саски активировался, изучая потоки энергии.